Добрый день, уважаемые читатели. В этой лекции сегодняшней я хотел бы остановиться на принципиальных вопросах, на главных вопросах, без которых не возникнет понимания. Чтобы решать какую-то проблему, нужно иметь хотя бы приблизительно общую картину. Иначе просто можно заблудиться в своих проблемах. Вот представьте, вы хотите подняться на гору. С чего все начинается? Сначала вы видите вершину горы. Вы уточняете, какая ее высота. Вы узнаете, какие главные трудности и проблемы. То есть сначала идет общий план, общая картина. Потом идет разработка маршрута. То есть первый взгляд стратегический. Потом идет взгляд тактический. Разработка маршрута, подготовка экипировки и так далее, и так далее. После этого начинается сиюминутная ситуация. Это ваше нынешнее состояние, то, как вы одеты, насколько вы готовы идти в путь и насколько позволяет сегодняшний день это сделать. Поэтому нормальное развитие любого человека, будь то, так сказать, восхождение на вершину, будь то решение любой проблемы, успешно тогда, когда оно подчиняется закону троичности, о котором я говорил в прошлой лекции. Любая диалектика, любое развитие подразумевает энергию, изменение, трансформацию. А энергия не существует там, где есть только один потенциал. Там, где есть два потенциала, две противоположности, там есть взаимодействие, там появляется энергия, там присутствует развитие. Но там, где есть только две противоположности, а нет их единства, нет третьего главного фактора, объединяющего все, там противоположности, конфликтуя, начинают уничтожать друг друга и в конечном счете погибают или вырождаются. Поэтому закон троичности – это закон бытия, это закон развития. В этом плане все подчиняется этому закону. Все три закона диалектики – это законы троичности. Закон единства и борьбы противоположностей. Есть одно, так сказать, есть другое, есть то, что их объединяет. Есть одна сила, один потенциал, есть другой потенциал. Между ними возникает энергия, борьба, и есть то, что их объединяет для того, чтобы они развивались, дополняя, развивая друг друга, а не уничтожая. Закон перехода количества в качество. Это закон, когда есть две противоположности, но они растянуты в прошлом, и в настоящем, и в будущем. То есть закон перехода количества в качество – это когда, скажем, вчерашний день превращается в день сегодняшний. Когда меняется, увеличивается количество связей, идет изменение структуры, скажем, вещества. И это говорит о том, что происходит переход в новое качество. Мы видим две противоположности, одна в прошлом, другая в настоящем. И их объединяет нечто общее. То есть идет трансформация старого в новое, но при этом новое сохраняет в себе, по сути, старое, продолжая развиваться. Если говорить о, скажем так, о развитии биологическом, есть понятие «отцы и дети». Дети – это квинтэссенция того, что родители передают в будущее. Также закон перехода количества в качество. Родительская энергия трансформируется, меняется, превращается в энергию детей. И одновременно они едины. Закон отрицания. Что он гласит? Новое должно бороться со старым, старое должно бороться с новым. Это естественно и это необходимо. Почему? Потому что если, скажем так, мы будем судить мир только с понятия единства, а закон Вселенной – это понятие единства и разделения одновременно, опять же, тема диалектики и, сказать, троичности, есть полное единение, есть разделение на внешнем уровне и единение на внутреннем, и есть то, что объединяет эти два противоположных процесса. Так вот, закон отрицания гласит то, что новое, качественно, на внешнем уровне, по форме, отличается от старого. И значит, между ними неизбежно возникает конфликт, потому что, скажем так, есть старое, которое контролирует, живет и развивается, и есть новое, которое делает вроде бы те же функции, но в другом режиме. Возникает конфликт интересов. Но одновременно, если между ними есть единство, то возникает сотрудничество, и это и есть развитие. Если единства нет, то борьба противоположной приводит не к сотрудничеству, а к жесткой конкуренции и взаимному истреблению. В конечном счете развитие останавливается. Поэтому понимание закона троичности – это понимание закона Вселенной. Творец, по сути дела, троичен. Вселенная есть портрет Бога. Поэтому насколько мы умеем в каждом процессе увидеть левое, правое и то, что их объединяет, настолько мы правильно можем понять, что происходит в мире, что происходит с нами и что с нами произойдет. Очень важно правильное мышление. Я достаточно часто на своих семинарах говорю о том, что сейчас люди в современной цивилизации не умеют правильно мыслить. В нашем мышлении отсутствует диалектика. Но диалектика заключается в том, что мы должны понять, понятие добра и зла – это две стороны одной медали. Когда мы мыслим только понятиями или добро, или зло, развитие заканчивается. На сегодняшний день мы видим тяжелейший кризис западной цивилизации. Западная цивилизация фактически работает на самоистребление. Идет нравственное разложение на фоне экономического процветания, идет распад семей, идет фактически разложение тех институтов, без которых нормальное общество существовать не может. Ученые, я думаю, пытаются ответить на этот вопрос, но я за все десятилетия последние не слышал и не видел ни одного сколь-либо глубокого взгляда на эти проблемы. Но если проблемы эти не решить, то наша цивилизация просто не выживет. Как можно решить эти проблемы? Нужно понять, в чем является алгоритм существования нынешней цивилизации и почему она погибает. И ответить на этот вопрос не сотнями и тысячами томов, а ответить по сути, найдя главный принцип. Так вот, если говорить о причинах умирания и гибели нынешней цивилизации, которая продвигается все ближе, мы должны ответить на этот вопрос достаточно просто. Кризис нынешней цивилизации – это есть кризис мировоззренческий. Для того, чтобы нормально существовать, любое живое существо должно иметь сиюминутный взгляд на вещи, тактический и стратегический. Если человек не видит вершины горы, он может быть великолепно экипирован, он может прекрасно себя чувствовать, но он пойдет и погибнет, потому что он не знает, куда идти. Он упадет в трещину, он свернет с маршрута и погибнет. Поэтому великолепное состояние на сегодняшний день не гарантирует выживание на завтрашний день. Если человек прекрасно себя чувствует, хорошо экипирован и знает маршрут, по которому нужно идти, то он уже защищен завтра. Этот человек уже не упадет в пропасть, он более-менее знает, потому что маршрут – это есть что? Это прокладывание пути, где человек знает, где опасность, где трещина, где опасный склон, и это позволяет ему выжить. Но если у человека нет стратегического мышления, то есть понимания того, что вот есть вершина, и на нее нужно подняться, то человек может идти по маршруту и уйти в конечном счете от вершины, и ничего не получит. Он выживет, но он на вершину не поднимется. Поэтому для того, чтобы решить любую проблему, нужно иметь сочетание сиюминутного мышления сегодняшнего, тактику и стратегию. Что на сегодняшний день представляет из себя западная цивилизация? Это цивилизация, которая лишена стратегического мышления. Понятие стратегического мышления – это понятие религии, нравственности, это понятие души, веры и понятие того, что с нами будет в будущем и какими должны быть наши дети. Это забота, в первую очередь, о детях, это их воспитание, это их нравственность, это забота об их душах. Если цивилизация утрачивает стратегические понятия, то тогда она некоторое время может держаться на тактических аспектах. Это политика, экономика, то, что называется культура. Но это, так сказать, все эти аспекты без стратегии неизбежно приходят в упадок. И тогда остается только одно – сиюминутный сегодняшний день. Тогда человек живет только с интересами сегодняшнего дня, его интересуют только деньги, его интересует удовольствие, секс, в какой-то степени власть, но в основном это тяга, погоня за удовольствиями, за комфортом и так далее. В принципе, это образ жизни животного. такой человек долго не существует, потому что потакание удовольствием и инстинктом приводит к тому, что зависимость эта растет все больше и больше, и постепенно человек опускается до уровня животного и даже ниже. И дальше начинается разложение души, и начинает, так сказать, погоня за удовольствием приводит к тому, что наши потребности становятся противоестественными. Это схема Содома и Гоморры, которая достаточно точно описана в Библии. Так вот, почему умирает нынешняя цивилизация? Она умирает потому, что умирает религия, которая лежит в ее основе. Мы можем говорить о тяжелейшем кризисе протестантства, православия, католичества, как постхристианских религий, которые, по сути дела, христианством не являются, и я об этом достаточно часто говорил в своих семинарах. Потому что само христианское учение, по сути, диалектично, оно троично. А вот, сказать, интерпретация христианства лишена этого. Вот, допустим, рассмотрим вопрос болезни. Что такое болезнь? Понятие болезни, оно, сказать, является... Что такое болезнь? Что такое жизнь? Что такое смерть? Это глобальные вопросы бытия. И наука, как правило, на такие вопросы никогда ответить не могла. На эти вопросы отвечала религия. Что религия говорит на тему болезни? Религия говорила о том, что болезнь насылается Богом за грехи. То есть болезнь – это, скажем так, враг, который наносит вред человеку и может привести к смерти. Но этот враг послан свыше. То есть, если говорить в высшем плане, то это исполнитель высшей божественной воли, а Бог любит людей и заботится о них. Значит, получается, что любой враг и любая проблема, да как скальпель хирурга, он дает боль, но он дает и спасение одновременно. Поэтому троичное диалектическое мышление подразумевает, что любая проблема, любой конфликт, это есть возможность познания, возможность объединения противоположностей, а не их разделения или уничтожения друг друга. Так вот, в христианстве есть четкая диалектика, когда уравновешивается левое и правое. Когда Христос говорит о том, что нужно прощать, и одновременно бичом выгоняет торгующих из храма. Христос говорит, призывает к тому, что человек должен быть абсолютно открыт, и он должен жертвовать и заботиться о другом. И при этом он говорит, не мечите бисер перед свиньями. То есть заботиться нужно о том, кто готов быть благодарным, кто готов измениться в лучшую сторону. Если человек меняться не хочет и только отвечает неблагодарностью и местью за содеянное добро, то тогда помощь ему может идти в виде наказания. Как говорится в Ветхом Завете, умному слово, дураку палка. Так вот, учение Христа диалектично, но люди в то время понять этого не могли, и поэтому интерпретация того, что говорил Христос, выглядит достаточно упрощенно. И последователи Христа брали либо одно, либо другое. Либо, скажем так, что-то объявлено было хорошим, а что-то плохим, либо наоборот. И эта схема восприятия мира не троичная, а двоичная, когда весь мир делится на добро и зло, зло нужно истребить, и оставшееся добро – это счастье. Эта точка зрения не является диалектической и не является единобожной. Такая точка зрения присуща первобытным народам. Она первобытна по своей сути, и она является языческой. Для язычника смысл жизни – это наслаждение. Для язычника главная цель – это он сам, его «я» человеческое. Язычник боится зла и поклоняется добру. Язычник мечтает о том, чтобы уничтожить зло, которое ему дает проблемы, и чтобы было, сказать, все вокруг озарено добром и состояло из добра. Поэтому языческая психология говорит о том, что вот должен быть рай, где сплошное счастье, нет никаких проблем. А современная жизнь – это ад, это муки и страдания, которые можно избегнуть, если попадешь в рай. Вот такая примитивная языческая точка зрения, она, естественно, перекочевывала в единобожные религии, но она должна была быть со временем преодолена. А если она, наоборот, усиливается, то начинается кризис религии, а затем начинается постепенный ее распад и гибель. Мы сейчас наблюдаем тяжелейший кризис постхристианского мира. И если вдуматься, в чем суть, почему религия умирает, то ответ достаточно простой. Нынешнее религиозное мышление полностью лишено диалектики. В религиозном мышлении четко проявляются языческие тенденции. Либо добро, либо зло. Бог – это добро, а дьявол – это зло. Вот такая точка зрения переносится на все. Если мы посмотрим, скажем, на понятие болезни, которое также пришло из религии, что такое болезнь, то в христианстве болезнь – это и в иудаизме. Болезнь – это есть зло и благо одновременно. Болезнь – это зло для нашего тела, болезнь – это зло для нашей судьбы, но болезнь – это благо для нашей души, потому что душа очищается страданиями, и душа очищается тогда, когда тело теряет, ущемляется и сдерживает свои животные инстинкты. И в Библии говорится о том, что болезнь не дает людям грешить. Об этом апостол Петр, если я не ошибаюсь, говорил. То есть понятие правильное, правильное понимание того, что есть болезнь, что такое враг, что такое проблема, в христианстве присутствовало. Что мы видим в современной религии? Мы видим четкое разделение. Болезнь – это зло, а здоровье – это добро. Значит, если болезнь – это зло и враг, то его нужно уничтожить. Современная медицина мыслит так же, как, по сути дела, все наши научные взгляды и наши концепции, они идут из религиозных. Религиозное воспитание, оно продолжает сидеть в нас. Религиозный код, который формируется столетиями и тысячелетиями, и определяет наше сознание, которое наши чувства фильтруют наши мысли, они определяют наш образ мышления. А в наших чувствах и заложены главные, так сказать, религиозные аспекты, постулаты и догмы. Так вот, нынешняя религия говорит о том, что есть добро и есть зло, есть добрый Бог и есть злой дьявол. И наша главная задача – это истребить зло, и тогда оставшееся, победившееся добро обеспечит всем счастье. Это очень опасное, наивное заблуждение, которое приводит к огромным проблемам. Такая точка зрения приводит к тому, что человек смотрит на болезнь только как на зло. И современная медицина, рассматривая болезнь только как зло, борется с этим злом и пытается его уничтожить, не понимая, что болезнь – это всего-навсего защита и проявление наших проблем. И нужно бороться не с болезнью, а нужно бороться с причиной, которая рождает болезнь. А причиной рождения болезни является нехватка любви в душе, неправильное развитие, неправильное отношение к миру и к себе. То есть непонимание, неправильное отношение к миру и рождает проблемы, болезни и несчастья. Поэтому как бы мы ни пытались истребить болезни, как бы мы ни пытались уничтожить несчастья и бороться с ними, их будет только больше. Потому что этот взгляд на вещи совершенно неправильный. То же самое, очень часто люди задавались вопросом, почему самая гуманная из всех религий, христианская, которая говорит о том, что Бог есть любовь, о том, что нужно возлюбить ближнего, о том, что необходимо милосердие, сострадание, забота о ближнем. Почему представители христианской религии оказались самыми кровожадными из всех религий? Почему, так сказать, существовали тяжелейшие, так сказать, огромное количество войн? Почему существовала инквизиция? И милосердие там проявлялось в том, что, так сказать, вердикт гласил, нужно без пролития крови казнить человека, то есть сжечь его живьем на костре. Откуда такие изуверские пытки в эпоху инквизиции и в последующие столетия? Почему было поголовное истребление тех, кто хоть в какой-то степени представлял из себя оппозицию? С чем это было связано? Так вот, в основе этого лежит совершенно языческое, неправильное мышление, которое исключает троичность бытия, которое мыслит категориями добра и зла, которое мечтает уничтожить зло, чтобы восторжествовало добро. Но что такое зло и что такое добро? Вот взглянем на элементарные ситуации с точки зрения троичности. Человек идет в баню и начинает париться. Потом он ныряет в ледяную воду и возвращается назад. Его здоровье укрепляется, органы хорошо работают, иммунитет повышается, и человек может выздороветь от многих болезней, и это одно из лучших средств профилактики против болезней. Что такое температура? В этом плане высокая температура – это благо. Что такое ледяная вода? В этом плане ледяная вода – это благо, то есть добро. В конечном счете человек получает все это. то, о чем он мечтал, то есть здоровье. Но представим, что человек заходит в парилку, в горячую баню, не на 5 минут, а на полчаса. У него через 10-15 минут остановится сердце, он умрет. Таким образом, добро превратилось в зло. Если человек, посидев 5 минут в бане, выйдет и окунется в ледяную воду и просидит там полчаса, то у него будет переохлаждение, и он потом может заболеть и умереть от воспаления легких, или у него откажут почки. Добро стало злом. Так вот, в одном случае горячая баня может быть добром, а в другом случае злом. В одном случае ледяная вода может быть добром, а в другом случае злом. Все зависит от соотношения того, что мы называем добро и зло. И вот когда это соотношение является гармоничным, вот тогда мы наблюдаем развитие и гармонию. То есть дело не в том, что один потенциал хороший, а другой плохой. А дело в том, что есть два потенциала, между ними есть энергия, и развитие заключается в гармоничном соотношении этих двух потенциалов. То же самое, если мы рассмотрим любой аспект в мире и в природе, то мы должны понимать, что нужно бороться не со злом, а нужно бороться за то, чтобы быть гармоничным. А гармония – это сочетание противоположностей. Это сочетание левого и правого. Это сочетание холодного и горячего. Это сочетание различных элементов в гармоничном их соотношении. Поэтому если говорить о человеке, который из себя представляет тело, дух и душу, то гармоничный человек – это тот, для кого душа на первом месте. Потому что душа объединяет две противоположности. Она объединяет духовное и материальное. А когда человек живет только материальным или только духовным, у него возникают проблемы. Кстати, по поводу материального и духовного. Я, честно говоря, шел в рамках привычной библейской концепции. И я считал, что когда я видел, что у человека в душе много агрессии, то я видел, что это приводит к болезни. И я понимал, что это плохо, агрессию нужно убрать, и тогда, так сказать, все будет нормально, и все будет хорошо. И я видел, что причиной агрессии является привязанность к материальным аспектам, и я для себя сделал четкий вывод. Вот, поклонение материальному рождает физическому, материальному, земному, рождает болезнь. А поклонение духовному – это и есть благо, потому что религия говорила, нужно быть духовным, а человек плотский, материальный – это есть человек несовершенный и грешный. Поэтому я был в полной уверенности, поскольку нигде, никогда я не читал о том, что духовность может быть опасной. Я считал, что духовное – это только хорошо. И я четко делил все на две части. Есть плохое материальное, которому поклоняться нельзя, есть духовное, которым надо жить. Так вот, как я выходил на изменение понимания мира? Все началось с того, что я увидел, что человек двойственный по своей сути, что человек диалектичен, что есть физический человек и есть человек тонкого плана, душевный или духовный. Вот дух, как сознание, это как бы связующее звено между душой и телом. Наше сознание имеет два аспекта. Поверхностный, который связан с телом, и внутренний, который связан с душой и подсознанием. И вот эти два аспекта работают синхронно, четко, выверенно и параллельно. Поэтому у нас возникает ощущение, что, опять же, единство и борьба противоположностей. У нас возникает ощущение, что человеческое «я» – это вот только наше сознание. На самом деле мы мыслим одновременно в двух режимах, причем противоположных друг другу. Режиме сознания и режиме подсознания, которые в конечном счете дают общую картину мира. Так вот, я, научившись видеть тонкие планы, с изумлением увидев, что есть два вида полей, одно, которое вторичное по отношению к телу, а есть, которое первичное, я понял, что человек – это диалектическое единство двух противоположностей. И тогда я, исследуя более серьезно сознание и подсознание, вдруг с изумлением увидел, что у человека есть два уровня агрессии. Есть внешний уровень агрессии, который зависит от окружающей ситуации. Вспыхнул там недовольство, раздражение, и он ушел. А есть внутренний уровень агрессии, подсознательный. И этот уровень агрессии может быть, он формируется, приходит из сознания. И если он из сознания проник в подсознание, то он там существует ни минуту, ни две, ни пять. Он может там существовать годами и десятилетиями. Эта агрессия подсознательная может накапливаться. Что интересно, в отличие от сознания, которое забывает о проблемах и так далее, подсознание ничего не забывает, потому что оно связано с полем. Так вот, в подсознании нет срока давности. Если там агрессия накапливается, то она никуда не уходит, она может годами и десятилетиями крутиться и потом приводить к тяжелейшим болезням, проблемам и несчастьям. И выходит она, эта агрессия очищается так, именно через болезни, через страдания, через неприятности, через прощение, и покаяние и молитву. Либо принудительно, либо добровольно. Когда я увидел, что у человека может быть два уровня агрессии, и болезнь связана именно с подсознательным уровнем агрессии, я подумал о том, что можно сделать просто. Агрессия – это деформация поля. Агрессия деформирует поле. Я руками разравнивал поле, человек выздоравливал. Потом я заметил, что можно и помолиться за него, и поле тоже выравнивается. То есть мы воздействуем на подсознание, воздействуем, оказывается, на душу человека. Воздействуем на полевые структуры, мы воздействуем на душу человека. Но сначала я чисто механически воздействовал. А потом в какой-то момент у меня повышенное чувство опасности. В какой-то момент я вдруг понял, что этого делать нельзя, что это очень опасно. И потом, когда я посмотрел уже детально, что происходит, когда я уничтожаю, скажем, эти деформации, я вдруг с изумлением увидел, что эти деформации потом возвращаются. Сначала я считал, я шел, опять же, то, как в привычной схеме. Если у человека есть деформация, бабки это называют сглазом, порчей. Я эту порчу убирал, и человек выздоравливал. А потом проходил месяц, и вдруг я видел, что эти все аспекты восстанавливаются. Деформация восстанавливается. Получается, что порчу кто-то наслал еще раз. Я как-то говорил, я очень, так сказать, долго увлекался этой темой, мистика, бабки. Можно было написать несколько книжек, там были вообще потрясающие факты. Но мне нужно было не беллетристика, не привлечение внимания читателя, мне нужно было разобраться в этой теме. Так вот, есть такое понятие, у целительниц, у бабок, как очень сильный колдун. Когда приходит человек, она говорит, на тебе порча, пытается снять и говорит, нельзя, очень сильный колдун, мне было плохо, я чуть не умерла. Или умирают после того, когда пытаются вылечить. Или отказывается, они говорят так, это не по крови мне, я не могу с этим справиться, уходи. Почему? Потому что они считают, что кто-то очень сильный навел порчу. Так вот, когда я начал заниматься исследованием, кто этот может быть сильный и в каких случаях насылается порча, я вдруг с изумлением понял, что этот сильный – это Бог. Что когда человек нарушает высшие законы, когда человек совершает нравственное преступление и отказывается от любви, то у него начинается мощная проблема в поле, то болезнь на тонком плане. И когда, если эту болезнь убрать, то душа начинает еще больше делать нарушений. И тогда включается система полевой саморегуляции. Тогда идет жесткая блокировка попыток остановить болезнь. В том числе идет уничтожение или тяжелая болезнь того, кто пытается больного избавить от болезни. Есть статистика, достаточно печальная по представителям нашей медицины мировой. Средний возраст хирургов 42 года, врачей 56 лет. То есть они, представители врачебных профессий, живут меньше, чем другие люди. Почему? Потому что они пытаются не только внешне вылечить от болезни, выполняя свой долг врача, но и внутренне. Они хотят избавить человека от болезни, не понимая того, что избавление от болезни – это есть в конечном счете нанесение вреда душе. Потому что душа очищается болезнью. Значит, нужно главные силы направлять не на борьбу с болезнью, а на борьбу за развитие, за гармонию души. Об этом медицина пока не подозревает до сих пор. Когда я начинал свои исследования, я мечтал о том, я видел деформации поля вокруг человека, я их убирал, человек выздоравливал, и я думал, а ведь можно создать машину. Причем, я видел, какое поле, скажем так, является главным, которое лежит в основе мироздания, это электромагнитное поле. И значит, воздействие на человека электромагнитным полем можно выравнивать его структуры, биоэнергетически обеспечивать ему здоровье. заходишь раз в год в этот очистительный аппарат, он перетряхивает твое поле, очищает, ты здоров, все прекрасно. Я думал, что это и есть панацея, все человечество будет благоденствовать, если такие аппараты будут созданы. Самое печальное, что сейчас подобного типа аппаратура начинает появляться. Хочу сказать, к чему это приведет, потому что я этот вопрос изучал досконально. Оказывается, когда идет перетряска слоев полей близких к телу, то тело может реально выздороветь, но проблема-то не решена, агрессивность присутствует. Раньше агрессивность выходила через внешний аспект, давая болезни тела, сознания, и человек, болея, мучаясь, страдая, очищал душу, и, так сказать, поле очищалось. Когда идет перетряска полевых структур и чисто физическое излечение, то все проблемы уходят просто не в тело, а наоборот вглубь, на более тонкий план. Это означает, что современная медицина, успешно леча все большее количество заболеваний, во-первых, начинает рождать более тяжелые, неизлечимые заболевания, которые объясняются именно сверхглубинным залеганием подсознательной агрессии. Во-вторых, идет проникновение, то, что называется, греха агрессии в очень тонкие планы, где находятся наши потомки, потому что наша душа на тонком плане неразрывно связана с нашими потомками. Значит, вывод простой. Чем больше их успехов добьется современная медицина, тем больше будет загрязняться души людей, и тем меньше шансов будет у женщин рождать. То есть через какое-то время вполне можно ожидать того, что на всей планете поголовно начнется бесплодие. Женщины не смогут рожать детей, потому что общее коллективное подсознание будет загрязнено настолько, что пойдет блокировка появления детей на свет. И во многих странах этот опасный процесс уже начинает замечать. Очень много бесплодных молодых пар. Снижается потенция у мужчин, бесплодные женщины. Есть бесплодие различных уровней. Физическое, когда просто идет деформация. Гормональное, энергетическое, когда женщина здорова, но она совершенно не может зачать. Есть бесплодие такого плана, когда просто женщина не хочет детей, она ненавидит детей. Это тоже одна из форм бесплодия. И все это произошло от того, что люди не умеют правильно мыслить. Произошло это от того, что религия сама по себе нынешняя в виде православия, католичества, протестантства и других религий утратила диалектику. Принцип троичности утрачен. Весь мир делится на добро и зло, на Бога и дьявола. И все хотят истребить зло для того, чтобы получить добро и наслаждаться. Поэтому я пытаюсь людям объяснить, что без правильного понимания того, что происходит, невозможно выздороветь. Потому что выздоровление – это есть понимание, есть гармония души. Если мы не понимаем закона Вселенной, мы будем себя неправильно вести, и болезнь будет напоминанием об этом. И если мы уберем болезнь, то тогда мы еще более сильно усугубим свою ситуацию, и дальше уже просто не будет шансов выжить. Так вот, я видел, что есть сознательная агрессия и подсознательная. И я считал, что если убрать подсознательную агрессию, то человек здоров. И я ее убирал сначала чисто, так сказать, воздействие руками. Потом я молился за человека, сажал его под иконы, воздействовал на него мысленно, и действительно шло выздоровление. И потом в какой-то момент я понял, вторгаясь в полевые структуры, я вторгаюсь не только в подсознание, но и в душу человека. А в душу человека проникать опасно. Только сам человек имеет право очищать свою душу. Можно ему помочь в этом аспекте, но просто залезать как хирург и что-то там удалять, менять, это чрезвычайно опасно. Я опасность этого почувствовал. Так вот, в современном мире тенденции воздействия на душу человека различными психотехниками множатся и ширятся. Это приводит к серьезнейшим проблемам и последствиям у тех, кто этим пытается заниматься, и у тех, кто подвергается такому воздействию. Скажем так, вот дианетика, как что-то вроде бы, как наука сначала возникшая, она нащупала определенные закономерности подсознания, что когда ребенок рождается, у него есть подсознательные серьезные агрессивные эмоции или депрессивные, то это сказывается потом на здоровье, на всей жизни. Назвали их энграммами, и затем пытались их вытащить из подсознания, чтобы человек при себя хорошо почувствовал. Этот аспект я тоже проходил, и я убедился, что механическое вторжение в душу, когда это делает оператор, опасно и для того, и для другого. И не случайно основатель дианетики и саентологии Рон Хаббард, заработав $600 миллионов, окончил жизнь в психушке. То есть человек, влезающий в души других и начинающий царствовать над душой, в принципе, это человек, у которого, сказать, идет тенденция дьяволизма. А дьяволизм – это есть как раз и поклонение внешнему, это есть поклонение способностям, энергии, сознанию в ущерб любви. И тогда, я говорил на своих семинарах, будущее дьявола – это сумасшествие, это утрата энергии, понимания, силы воли и так далее. Поэтому любой человек с тенденцией дьяволизма имеет закономерный результат. У него либо нет детей, либо дети психически неполноценные и, сказать, с очень серьезными проблемами. В мире сейчас огромное количество детей рождается с психическими проблемами именно потому, что у людей растет элементарная тенденция дьяволизма. Возвращаемся к моим исследованиям. Я увидел, что у человека есть сознательная и подсознательная агрессия. Я сначала эту подсознательную агрессию убирал. Но у меня был один очень интересный момент, когда ко мне пришли родители, и у них была дочка с онкологией, с серьезной онкологией. Я действовал по привычной схеме. Я сказал, у вас у обоих очень серьезная подсознательная агрессия, там и обиды, и ненависть, и уныние. Пересмотрите свою жизнь через покаяние. Снимите агрессию, ваша дочка выздоровеет. Потом они ко мне пришли, и я увидел, что действительно подсознательная агрессия у обоих минимальна. Дочка должна была быть здоровой. Но я увидел, что у нее ничего не изменилось. Родители меняются, а у дочки все сохраняется. И тогда я начал смотреть в более глубинный аспект, и вдруг я понял, в чем дело. Я сказал отцу, вы знаете, у вашей дочери очень тяжелый характер, очень агрессивный. Он сказал, вы знаете, это именно так. Я говорю, так вот, пока у нее не изменится характер, она вряд ли выздоровеет. Потому что болезнь уже идет не как блокировка подсознательной агрессии. Болезнь идет как блокировка агрессивного характера. Я был, честно говоря, изумлен, потому что я не ожидал этого. И потом вдруг я вспомнил Библию и слова Христа, которые потом как-то исчезли из Библии. Была такая сцена описана, когда Христос проходит мимо человека без ног, и его спрашивает, скажи, почему у него нет ног? И Христос отвечает, если бы у него были ноги, то он огнем и мечом прошел бы по всей земле. То есть болезнь, проблема, она останавливает человека, она останавливает его от будущих поступков и позволяет улучшить его характер. То есть болезнь помогает улучшать характер через ограничение инстинктов, агрессивности, поклонения животным началам. Так вот, тогда я понял, что без изменения характера серьезная болезнь не преодолевается. Очень важный аспект. Как я вышел на такое понятие, как агрессия? Что лежит? Да, вот есть у человека подсознательная агрессия. Да, вот может он ее снять через покаяние. Да, он когда-то обижался, да, ненавидел. Но почему один обижается, а другой не обижается? Вот этого я понять не мог. Я не мог понять, что лежит в основе агрессии, которая сидит в подсознании. И вот однажды я это понял, причем неожиданно. У меня был на приеме человек, у него было серьезное заболевание, и его подсознание было переполнено агрессией. А я к тому времени уже научился чувствовать, как не просто масштаб агрессии, не просто на какой глубине она залегает, но и с чем она связана, на что она направлена. И вдруг я, посмотрев поле, с удивлением сказал, вы знаете, у вас идет ненависть к работе. У вас огромная подсознательная агрессия к своей работе, поэтому вы болеете. Рядом сидела дочь этого мужчины, она говорит, вы знаете, вы ошибаетесь. Вы абсолютно не правы. Он безумно любит свою работу. И вот в тот момент вдруг меня осенило. Я был поражен. Оказывается, любовь, это я сначала назвал любовь, не любовь, а повышенная привязанность и дает агрессию. И потом я начинал смотреть 10, 20, 30, сотни пациентов, И я видел одну и ту же картину. Там, где у человека очень сильная привязанность, там эта привязанность неизбежно превращается в агрессию, уходит под сознание и дает болезнь. То есть источником болезни является привязанность к различным аспектам бытия. Я считал, что это привязанность чисто материальным аспектом. И только потом я уже через какое-то время, едва не погибнув, понял, что мне судьба дает знак, что у меня какая-то очень серьезная проблема. И вот тогда я начал искать, в чем причина, и вдруг я понял. Я неправильно представляю законы Вселенной. Оказывается, привязанность может быть не только к материальным ценностям, но и духовным. То есть материальное и духовное – это две стороны медали. А вот душа их объединяет. Поэтому нельзя поклоняться ни материальным аспектам, ни духовным. Что такое духовные аспекты? Это способности, это ум, это власть, это контроль над ситуацией, это знание в самых различных аспектах. И вот тогда вдруг я понял, в чем смысл легенды о Прометее. Почему наказан Прометей? Потому что он людям, которые еще не готовы были душой, нравственно не были готовы к благополучию, он дал огонь, то есть он дал огонь как символ благополучия, знания, развития. И в этой, эта легенда, она глубоко, скажем так, глубоко отражает, опять же, высшие законы Вселенной. Человек, у которого душа еще не развита, не имеет права на благополучие, счастье и исполнение, так сказать, своих желаний. Потому что то, что мы называем внешним счастьем, это стены дома. А они должны быть обеспечены фундаментом, который не виден. А невидный фундамент – это состояние нашего подсознания, нашей души. Насколько в нашей душе есть любовь, насколько в нашей душе гармония, настолько мы имеем право на внешнее благополучие. Так вот, тогда я понял заповедь библейскую «Не сотвори себе кумира». Оказывается, когда человек начинает поклоняться кому-то или чему-то, его душа, любовь превращается в привязанность, привязанность превращается в агрессию, и после этого начинается болезнь. То есть у человека что любопытно? Когда душа привязывается, у человека начинается проблема с душой. И может пойти по двум каналам проблема. Это, так сказать, разложение души, то есть человек становится завистливым, злобным, негодяем, обидчивым там, и так далее. Или его могут даже не допустить до распада души, и это оказывается благо. Он начнет болеть. И эта болезнь остановит его ненависть, презрение к людям или уныние, депрессию и так далее. То есть, по сути дела, болезнь есть помощник в спасении характера. Поэтому, когда человек меняет свой характер к лучшему, когда у него меняется мировоззрение, тогда болезнь уходит сама. Вот это вывод, к которому я пришел, видя сотни и тысячи излеченных пациентов, и я понял, что без изменения характера, без изменения отношения к миру, болезнь невозможно вылечить. А если человек реально глубинно меняется, то болезнь просто не нужна, как механизм в помощи. Она уходит бесследно сама. И тогда не нужны никакие таблетки и лекарства. Меня сейчас спрашивают, а как же врачи, а как же таблетки? В таком случае я говорю, врачи лечат следствие, а я говорю о причинах. Вы можете лечить ваше тело, вы можете следовать рекомендации врачей, но если вы хотите реально выздороветь, вы должны лечить, сказать, не только свое тело, но свое мировоззрение, свой дух и свою душу. Если вы вашу душу не сумеете вылечить, то тогда вас вряд ли кто-то вылечит. Потому что современная медицина, по сути дела, либо одну болезнь переводит в другую, либо острую болезнь переводит в хроническую форму. То есть человек вроде бы не страдает так сильно, но на самом деле болезнь никуда не уходит. Так вот, те выводы, которые я сделал, они оказались не очень неожиданными для меня, потому что я вдруг понял с изумлением, что болезнь можно очень легко вылечить. Я помню мое, можно сказать, потрясение, когда я общался с женщиной, у нее были мощнейшие полевые деформации, и я ей сказал, ты знаешь, я сейчас проведу руками, у тебя все выровняется, и ты выздоровеешь. Но перед этим я все это потом может вернуться, я это уже знаю. Поэтому я хотел бы перед этим тебе объяснить, почему у тебя проблемы, почему ты болеешь. Я и просто начал объяснять, к чему приводит ненависть, обида, уныние, недовольство своей судьбой. Я ей сказал, ты знаешь, вот я тебе объяснил, после этого можно работать и надеяться на то, что у тебя это не повторится. И вдруг, когда я посмотрел опять ее поле для того, чтобы на него воздействовать, я с изумлением увидел, что оно начинает светиться. Все деформации исчезли. И тогда до меня дошло, что лечить можно пониманием. Человек понимает законы бытия, человек понимает, что такое хорошо и что такое плохо, и болезнь уходит сама. Понимание лечит лучше любых лекарств. Вот я был изумлен, потому что я этого не ожидал. Вот сейчас все активнее проявляются такие науки, как психотерапия. И это как раз связано с тем, что идет активизация нашего подсознания, наши возможности вырастают, и мы все больше начинаем зависеть от наших чувств, эмоций, потому что, скажем так, количество грехов, накопленных в цивилизации, стало слишком большим. Поэтому лекарства перестают действовать. То есть подсознание, наша душа, защищается от того, чтобы лечилось только тело, продолжая загрязнять душу. Поэтому идет активизация всех процессов, таблетки или лекарства перестают действовать, но все больше шанс излечения идет именно через изменение человека, через слово, через мировоззрение, через улучшение характера. Так вот, я понял тогда, что бессмысленно воздействовать на человека руками, или мантрами, молитвами, заклинаниями. Нужно просто объяснить ему законы бытия. Нужно помочь ему изменить свой характер. И я заметил, что излечение идет, когда я человеку объясняю законы бытия. Излечение идет, когда человек молится. Излечение идет, когда человек проходит процедуру покаяния, то есть кается за то, что он неправильно себя вел. Что такое процесс покаяния? Это есть процесс изменения. Это начальный этап изменения характера. Поэтому тот, кто понимает, что без изменения характера не выздороветь, тот, кто готов меняться, вот тот человек, в принципе, и выздоравливает. Что такое покаяние? Даже смысл слова покаяние в переводе означает изменение. Тот, кто готов меняться, тот, кто готов изменить отношение к прошлому, тот, кто готов изменить отношение к тому, кто его обидел, этот человек имеет возможность выздороветь. Тот, кто считает себя правым, категорично совершенно, этот человек не выздоровеет. Вот тогда его удел только таблетки. У меня вчера был очень любопытный разговор. Я зашел в цветочный магазин. Женщина начала со мной говорить, я хотел купить семена растений, и потом отвлеклась, потому что был звонок по телефону. И вот она с кем-то говорит и начинает объяснять. У нее сахар очень повышенный, около 8, сахар растет, кишечник у нее не работает, и вот вызывают скорую помощь. Я невольно вмешался, говорю, вы знаете, но если... Сахар почему повышенный? Потому что кишечник не работает. Плохо работающий кишечник – это и холестерин, это и сахар, потому что все в конечном счете на кишечник переходит. Как бы кишечник, мы родились как кишечная трубка, как бы формировался человек. Поэтому, как ни странно, от функции нашего кишечника зависит работа всех органов и их здоровье. Поэтому правильная диета и голодание – он может дать серьезнейшее улучшение любых практически проблем. И вот я начал этой женщине объяснять, она говорит, не-не-не, что вы, это речь идет о моей матери. Там сахар, конечно, высокий, кишечник не работает, но попробуй ей что-то скажи. У нее такой характер, что она ничего не хочет слышать. Я говорю, вот здесь, говорю, я с вами согласен. Если характер тяжелый, ее удел таблетки, лекарства, реанимация, скорая помощь. На выбор. Потому что если человек не хочет менять свои взгляды на мир, здесь только современная медицина. Так вот, тот, кто готов меняться, тот, кто понимает, что душа первична, тот человек, который понимает, что любовь может вылечить любое заболевание, этот человек, в принципе, уже может многое преодолеть. Это вопрос времени, когда получится. Главное – идти в этом направлении и не останавливаться. Что нужно понять? Что лечение души отличается от лечения тела. Психология врача неприменима к психологии того, кто хочет помочь излечению души. Потому что врач может вторгаться в тело, делать операцию, прописывать таблетки, а пациент при этом может не участвовать. Когда речь идет о душе, здесь совершенно противоположный процесс. Человек должен сам все делать, а если кто-то ему хочет помочь, он может ему объяснить, посоветовать, посочувствовать, но при этом понимать, что человек сам отвечает за свои проблемы. Человек сам отвечает за свои болезни перед Богом. Если человек сам не хочет меняться и не хочет идти в сторону гармонии души, то здесь и бесполезно ему помогать. А тот, кто попытается ему помочь и может болезнь, так сказать, убрать, тот эту болезнь просто возьмет на себя. Я это видел. Можно брать на себя проблемы других людей, можно брать на себя, переводить на себя то, что называется грехи других людей, последствия грехов. Можно брать на себя проблемы и несчастья других людей. Вот в какой-то степени врачи получают проблемы по здоровью, потому что они внутренне не понимают, что только личная, так сказать, тема болезни и несчастья – это личная, скажем так, диалог человека с Богом. И нужно понимать, что есть область, где человек не имеет права заходить. То есть я могу на внешнем уровне помогать, а на внутреннем уровне только сам человек имеет право заниматься вопросами своей души и ее гармонии. А так получается, что врачи делятся на три категории. Первые – стихийные, гармоничные, которые понимают, что болезнь дана не случайно, и человек должен сам преодолеть эти проблемы. Ему можно помогать, ему можно сочувствовать, но на каком-то барьере нужно, на какой-то черте нужно остановиться, потому что дальше только он сам имеет право этим заниматься. То есть внешнее сострадание и внутреннее смирение и принятие ситуации – это есть гармоничный врач. Таких мало. В основном все врачи делятся на какие категории? Либо те, кто повышенно сострадает снаружи и внутри, и из-за этого начинает болеть. Либо те, кто не хочет сострадать, чувствуя, что проблемы. И врач становится циником, он думает только о деньгах. И он может выпивать и, так сказать, совершенно где-то иногда жестоко относиться к пациентам или равнодушно. И вот таких, кстати, врачей все больше и больше. Коммерсантов, равнодушных, которые утрачивают сострадание. И это не потому, что врачи плохие, а потому что неправильное отношение к миру рождает крайности. Либо сострадание, при котором ты начинаешь болеть и умирать за другого, либо пренебрежение и презрение, при которых чужой человек становится тебе совершенно чужим, и ты рассматриваешь его только как источник денег, возможность на нем заработать. И если говорить о современном западном мире, то кризис западного мира – это и есть кризис капитализма. Что такое капитализм? Это законы рынка. Рынок – это есть борьба противоположностей. Социализм пытался убрать борьбу противоположностей. Он пытался сделать все единым. Отсутствие конфликта – это главное, одна из главных идей социализма. Поэтому социализм развиваться не мог. Плановое хозяйство, 100% плановое, не может развиваться, оно умирает. И это весь мир наглядно увидел. Но конкуренция умрет также. Борьба противоположностей без единства – это смертельный аспект. Когда есть конкуренция и нет нравственных аспектов, которые управляют бизнесом, тогда начинается распад и разложение. И современные мировые корпорации в своей конкуренции зашли уже так далеко, что начинают истреблять народ и государство, появляется еда, которую невозможно есть, напитки, которые невозможно пить. И вот это отравление экологии и нынешней цивилизации – это и есть продукт капиталистического общества, утратившего понятие единства и нравственности. Об этом говорил еще Маркс. Поэтому в конечном счете неумение правильно воспринимать мир и правильно понимать законы Вселенной, оно и приводит к постепенному вырождению и умиранию религии, цивилизации. Ну и в конечном счете мы можем все человечество прийти к печальному концу. Итак, закон развития – это закон единства борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания, то есть законы диалектики. Как выглядит единство и борьба противоположностей? Когда идет взаимодействие, два потенциала, в конечном счете должно наступить определенный консенсус или примирение противоположностей, как говорят философы, или их объединение, или их компромисс. То есть две борющиеся стороны должны бороться, познавая друг друга и выходить на новый уровень, и на этом новом уровне как бы объединяться, сохраняя свое, скажем так, индивидуальность и неповторимость. Так происходит развитие во Вселенной. Если же этого объединения не происходит, то тогда идет либо уничтожение одной из противоположностей, а затем угасание другой, либо их остывание, расхождение и постепенное угасание обоих, потому что энергии нет, нет взаимодействия, и в конечном счете и тот, и другой путь обрекает на деградацию, остановку развития. И только в том случае, когда борьба противоположностей уравновешивается усилением единства, вот только тогда идет расцвет и развитие. Когда люди, которые соревнуются или конкурируют друг с другом, они начинают вырабатывать общее понимание, тогда идет развитие. Вот возьмем, скажем, первобытные уровни. Два человека с дубинками начинают конкурировать друг с другом. К чему это приводит? Только к одному, к смерти одного из них. Это уровень первобытный. Потом начинается, сказать, более высокий уровень, когда, скажем так, есть определенные ограничения. Да, можно воевать друг с другом, там, до первой крови, или можно пощадить другого. То есть появляется ряд нравственных ограничений, позволяющих переводить банальное убийство в аспект, скажем так, конкуренции, где есть определенные правила. Дальше идет схватка, скажем, двух бойцов с более жесткими правилами, исключающие, скажем, убийство друг друга, членовредительство и прочее. Это уже близко к боевому искусству, к спорту. Если подняться еще выше, то возникает еще более гуманный аспект, где единство, где нельзя даже невзначай травмировать другого, нельзя показывать к нему презрение, нельзя перебарщивать в силовых аспектах. То есть главное не победа над другим, не уничтожение его, а главное свое развитие и... Главное – это показать, насколько ты гибче, умнее, насколько ты приспособлен. То есть главный аспект ведется не на уничтожение конкурента, не на уничтожение другой противоположности, а главный аспект идет на усиление и ускорение собственного развития. Вот это и есть законы бытия. Кстати, я не так давно узнал, что самый высший уровень боевых искусств, которые люди достигали, был в Китае, в Шаолиньском монастыре. Так вот, главное правило там, все обучение шло без напарника. То есть человек работал с воображаемым противником. Противника реального не было. И вот именно это давало, работа с воображаемым противником давала высочайший уровень развития. Потому что работа шла не на уничтожение кого-то, а на развитие собственных возможностей. Так вот, то же самое мы наблюдаем в современном мире. Нынешняя конкуренция, которая должна была приводить к соревнованию, к выработке общих решений, она сейчас, как мы видим, больше ориентируется на истребление, вытеснение, даже уничтожение конкурента. То же самое и политика многих западных стран. Она идет не на усиление единства, компромисса и развития, а на подавление, ограбление, уничтожение и, в конечном счете, других стран. И это тоже все связано с психологией. Поэтому без понимания правильного мира мы, в конечном счете, обречены на стагнацию, остановку развития и, в конечном счете, на гибель цивилизации. Мои исследования позволяют которые я провел, они позволяют сделать очень многое. Во-первых, мои исследования позволяют понять многие совершенно темные места в религиях. То есть соединение науки и религии позволяет понять практически все то, что пишется в священных книгах. И многие люди, которые читали мои книги, они сказали, мне признавались, писали письма, что впервые они наконец-то начали понимать, о чем говорится в Библии, о чем говорится в Бхагавад-гите, о чем говорится в Ветхом Завете или в Коране. Многие мусульмане мне присылают, часто достаточно мусульмане присылают мне письма, записки, что все, что я говорю, соответствует учению Магомета. Все это написано в Коране. Это не потому, что я ориентируюсь на Коран или на Библию, или на Тору. Это потому, что я исхожу из видения, из видения тонких планов и постигаю законы Вселенной, которые, в принципе, и отражены в любой религии. Законы Вселенной, они близки к законам развития нашей души. А любая религия, она занимается как раз темой души, то есть подсознания. Наука занимается вопросами тела, сознания, а религия – наука, это наука о подсознании, по сути дела. Мои исследования позволяют более-менее, разобраться и в вопросах физического аспекта бытия, и в вопросах духовного, то есть подсознательного аспекта. Соединение науки и религии – это и есть новое мировоззрение, без которого мы просто не выживем. Мои исследования позволяют соединить науку и религию, позволяют понять, что, о чем говорит любая религия. Мои исследования помогают, в принципе, разобраться в том, что происходит с человеком, с его судьбой, с его здоровьем, почему рождаются дети, хорошие или не очень хорошие. В принципе, 25 лет моих исследований к чему привели? Я с удивлением убедился, что все, к чему я пришел, все открытия, которые сделал, они уже давным-давно открыты. И они все изложены в священных религиозных книгах. То есть мои исследования четко, целиком и полностью подтверждают правоту религиозных откровений. И то, что написано в Коране, и то, что написано в Библии, и то, что написано в Бхагавад-гите, все это в конечном счете мне стало понятным, и это очень важно на сегодняшний день, когда идет мощное противостояние религиозных систем часто, потому что самый жесткий конфликт не экономический, не политический, а именно религиозный. Так вот, понимание того, что, о чем говорит религия, о том, что, по сути дела, все религии говорят об одном и том же, позволяет не просто соединить науку и религию, не просто доказать, что все религии в главном аспекте правы и все совершенно четко и точно описано. Можно не только понять глубинно любую религию, но можно в конечном счете говорить об объединении всех религий, потому что любая религия базируется на изучении того, что есть душа человека. И когда наука, не грубо залезая в душу, а очень осторожно понимая, что проникновение в высшие аспекты души чревато, туда может проникать только человек исключительно нравственный, любящий. То есть, если, в западной медицине личность врача мало что значит, главное лекарство, которое он дает, то в восточной медицине сначала личность врача, а потом уже лекарство, которое он употребляет и вручает пациенту. Так вот, когда дело касается души, здесь без личности человека, без высокого уровня нравственности невозможно говорить о помощи, об излечении и о дальнейшем развитии. Поэтому, поскольку сейчас мы все шире пытаемся, очень много различных сейчас техник, школ, книг, которые говорят о том, как можно проникнуть в подсознание и управлять подсознанием, мы должны признать, что эта тенденция чрезвычайно опасна и, по сути дела, самоубийственна. Потому что подсознание имеет огромные, масштабы. Подсознание знает все, прошлое, настоящее и будущее. А наше сознание очень ограничено. И когда наше примитивное, достаточно детское ограниченное сознание пытается управлять подсознанием, когда часть пытается управлять целым, когда клетка пытается управлять организмом, это похоже на процесс раковой клетки. Такие клетки истребляются. Поэтому все цивилизации, которые пытались раскрыть у себя сверхвозможности, сверхспособности, подходили к очень серьезным научным достижениям и забывали о нравственности, они неизбежно погибали. И ученые сейчас говорят, и, кстати, и индийская философия, ведическая культура говорят о том, что до нас было 6 цивилизаций, и все они погибли. И погибли именно на точке самого высокого расцвета. Технического, энергетического, интеллектуального, но не нравственного. Поэтому очень важно понимать, что без заботы о душе, без нравственных категорий, без понимания того, что без любви и веры мы не выживем, очень важно это понимать в настоящий день. Потому что без стратегического мышления, без понимания, куда мы движемся, чем больше у нас сил, тем быстрее у нас появятся проблемы. Я это сравнивал с человеком, который, когда катится на велосипеде, то у него может быть одна психология. Если он пересел на машину, у него должна быть другая психология. Он должен быть гораздо более подготовлен и нравственен в том аспекте, что он должен четко просчитывать возможные проблемы. А когда человек сел за скоростную машину, здесь уровень должен быть еще выше. Так вот, нынешняя цивилизация села в скоростную машину, а имеет психологию и мышление велосипедиста. В таких случаях авария, как правило, неизбежна. Но если мы это понимаем, если мы понимаем, о чем говорит любая религия, если мы понимаем, что без изменения характера, без снятия агрессивности внешней и внутренней нам не выжить, то тогда начинается достаточно серьезный процесс изменения. И когда меня спрашивают, с чего начинать, я говорю, начинайте с того, что попробуйте, не думая, перечитать Библию, чтобы почувствовать то, что там говорится. Начинайте с самых элементарных вещей. С чего начинается изменение характера? С пересмотра прошлого, с покаяния. Когда вы понимаете, что ненависть, обида, осуждение, недовольство судьбой – это есть агрессия к Богу в конечном счете. Потому что наши агрессивные эмоции, ушедшие в душу, они уходят туда, где человек общается с Богом, а именно на уровне души человек общается с Богом. Так вот, когда человек пересматривает свою жизнь, когда начинается первый аспект изменения, вот тогда начинается тот этап, который ведет к спасению. Что для начала? Посмотрите на свои отрицательные черты характера и постарайтесь их преодолеть. Подумайте, какие у вас должны быть положительные черты и постарайтесь к ним устремиться. Что нужно преодолеть в самом начале? Уберите возмущение, негодование. Потому что возмущение и негодование – это есть внутреннее неприятие происходящего. Это есть борьба с Богом, по сути дела, на тонком плане. Уберите возмущение, негодование. Уберите упреки, осуждение близких и других людей. Не упрекайте, не обвиняйте и не осуждайте. Попробуйте ощутить, что все закономерно и все целесообразно. Что у вас нет врагов. У вас есть проблемы, которые нужно решать. Если человек вас обидел, это потому, что вы несовершенны, и он несовершенен. Помогите себе, помогите ему. Не нравится ситуация – улучшайте ситуацию. Не нравится ваша судьба – меняйте свой характер. Потому что ваш характер – это ваша судьба. Так вот, для начала уберите раздражение, недовольство, желание упрекать и обвинять кого-то, уберите возмущение, негодование, преодолейте страх, ненависть, сожаление и уныние. Если у вас хоть в какой-то степени это получится, вы уже на правильном пути. Начинайте с элементарных вещей. Характер не меняется сразу. Но нужно потихонечку, непрерывно преодолевать свои проблемные черты и стремиться к хорошим. Хорошие черты, они как раз и связаны с нашей душой. А неважные черты, проблемные, они связаны с приоритетом тела. Когда у человека тело выходит на первое место, тогда появляется жадность, зависть, агрессивность, ненависть, обида, осуждение, страх, уныние, сожаление, чувство превосходства, поклонение своим желаниям и инстинктам. Это все тогда, когда выходит поверхность, форма на первый план. Когда вы ощущаете, что душа, а любовь приходит через душу на первом месте, то тогда у вас появляется милосердие, добродушие, умение прощать. Вы перестаете спешить, раздражаться, упрекать кого-то. Вы вместо того, чтобы упрекать и осуждать, помогаете и улучшаете ситуацию. Вместо того, чтобы держать обиду внутри, вы начинаете действовать для того, чтобы изменить ситуацию. Вы не держите ваши претензии внутри, а вы искренне и честно говорите о них. И мир начинает меняться вместе с вами. Потому что ваше внутреннее состояние – это есть то, что с вами происходит. Вот для начала это нужно понять.